Глава 21. Скалясь от болезненно ощущающегося моментального буйства зверя, что рвался тут же кинуться вслед удаляющейся паре, я неторопливо и аккуратно снял одежду и положил ее к одеялам. «Нам сейчас не до разбазаривания вещей, беречь их стоит». Обратившись, отпустил таки волка, позволяя понестись по горячим конским следам. Догнать беглянку было несложно, ведь при всем желании ей приходилось лавировать между деревьями, безнадежно теряя скорость. «Только попробуй остановить меня!» Рявкнула Лите, оглянувшись через плечо, словно почувствовав, что я уже рядом, хоть и звука не издавал. Жеребец тоже заволновался и начал тревожно всхрапывать на каждом прыжке. Лошади, живущие постоянно в нашем краю, привыкали не бояться двуликих человеческой ипостаси, но вот звериная их все равно пугала. С инстинктом не поспоришь. «Слышишь, лор?» Чуть прерывисто от скачки крикнула зрящая. «Только встань на пути, и я направлю коня в дерево на полном скаку. Я не чертова сука вашей породы, целых костей не останется, даже если не убьюсь на месте. Лечить меня в этой глухомане некому». «Вот ведь дрянь, знает, зараза, чем брать. Угрожает убить или покалечить себя, потому что в курсе, что мне, особенно в этом облике, лучше уж лечь и самому сдохнуть, чем стать причиной ущерба ей. И мой зверь был готов уже тупо отстать, но хорошо, что у него есть я, с мозгами, где властвуют не одни только первичные потребности. Чуть поотстав, я взялся действовать по-другому. Стал появляться в поле зрения то слева, то справа, не слишком приближаясь, но целенаправленно меняя направление движения лошади на нужное мне. И как бы Лите ни старалась его скорректировать, наверняка руководствуясь своим чутьем зрящей, все равно потихоньку приближалась куда мне нужно. «Отвали от меня, сволочь!» Бесилась Лите, запиливая бедного коня в безуспешном усилии заставить бороться против страха и взять правее. «Я же тебе почти поверила, гад! А ты опять!» «Забыл, что я больше не та наивная идиотка! Что задумал? Отомстить? Магом сдать? Куда ты вел меня, скотина?» «Объясню, милая, но чуточку позже. Так-то горло волка не для болтовни приспособлено». «Ну какой же ты урод!» Завопила она в бессильной злобе, когда конь, повинуясь моему настойчивому давлению, вылетел на берег небольшой реки. «Отвали!» Оттеснив гнедово к самой реке, я уже не мешкая бросился вперед. Конь развернулся и истерично вскинулся на дыбы, отправляя Лите в полет на мелководье. Задница болеть будет, как напоминание ее глупой попытки ускользнуть, но сломать ничего не сломает. Но в качестве дополнительной демонстрации, что не потерплю ничего подобного впредь, я без всякой жалости вырвал глотку коню. «Пешком теперь ходить будешь, дорогая». «Ну зачем?» На мгновение, забыв о своей злости, с жалостью спросила зрящая, отвернувшись, чтобы не видеть агонию животного. «Ну да, коня и жалко, а людей так не жалела». «Я же все равно сбегу, лор, ты меня не остановишь!» Вместо того, чтобы выйти из воды, она стала пятиться на глубину, наблюдая за моим обращением и принимая оборонительную позу. Глаза горели бешеной решимостью, став тоненькими щелями-бойницами, кулаки сжаты, челюсть выдвинута вперед в вызове. Охренительно прекрасная злобная стерва, способная остановить твое сердце любым доступным образом. «Драться со мной собралась?» — ухмыльнулся, начав наступать на нее. «Если придется!» — упрямо наклонила Лите голову. «Я к тебе пришла не для того, чтобы ты меня снова предал и обдурил, как идиотку последнюю, и использовал в своих целях». «Ну да, использовать хотела ты, но это частности». «А для чего ты пришла? Вот только реально, честно ответь. особенно себе. И остановился, раскидывая руки, как для радушного объятия, давая ей видимость передышки. «Я сказала! Сразу же!» «Но если ты не понял этого, то уже и нет смысла объяснять. Просто отвали и оставь меня в покое! Я не позволю тебе еще раз отнять у меня все!» «Отнять все ли ты? И когда же это и что я у тебя отнимал, а? Что, если у тебя ничего и не было? Ты смотри, пострадавшая главная. А как насчет моей потери, реальной, когда ты живой, которой она причина?» «Когда предавал? Я тебя дурил? Точно? А не ты сама себя?» «Я был хреновым незнакомцем, каким-то случайно мимо проходившим придурком, сказавшим тебе пару добрых слов и позвавших за собой, а ты взяла и сразу поверила, побежала следом. На моем месте мог быть кто угодно. Любой проходимец, что изнасиловал, убил бы, продал в дом удовольствий, просто бросил бы посредине нигде, не заботясь о будущем». «О да, а ты-то о моем будущем ой как позаботился! Отдал магам!» «Так, хорош болтать. Нет в этом смысла все по новой перебирать. Ни жара, небось. И у меня-то ноги в реке замерзли, а у этой дуры вообще вон губы посинели. Того и гляди, сляжет потом». «Я не этого хотел, ясно? Не тогда, когда ты понял, кто ты для меня. Нечего было в меня ножом тыкать». Я резко подался вперед, стремясь схватить ее. Но Лютея умудрилась отшатнуться, а мою обнаженную грудь обожгло, и, глянув вниз, я увидел, как из длинного пореза поперек нее хлынула кровь. Когда нож-то умудрилась припрятать? И где? А главное, как смогла незаметно вытащить его? Вот ведь восхитительная мелкая засранка! С такой возбуждающей склонностью чуть что портить мою шкуру. «Ну ты и поганка!» — покачал я головой, усмехнувшись. «Что, опять?» «Ты получил, что заслужил?» — огрызнулась Лютея, клацнув зубами. Но я заметил, как сошлись ее брови при взгляде на мою кровь, будто ей самой больно. «Это тогда или сейчас?» Я стал обходить ее по дуге, внуждая поворачиваться, и как только Лютея оказалась стоящей спиной к берегу, начал потихоньку надвигаться, оттесняя к суше. «Всегда! Пусть я сама виновата, что поверила тебе впервые! Пусть я слабоумная, пожелавшая наступить на те же грабли снова! Но ты заслужил все это! Все заслужили! Это мерзко, столетиями использовать таких, как я, словно мы не люди, а какие-то бездушные инструменты, до чьих чувств и жизней нет никому дела. И то, что это все для великой цели, ни тебя, ни магов не оправдывает. Не хотел ты, когда понял, кто я для тебя, да? А как быть со всеми, кто был до меня, и всеми, кто еще будет, если все не прекратится?» «Уж извини, дорогая, но мне нет до них дела», честно признался я, беспечно пожав плечами, приближая нас к твердой земле шажок за шажком. «Да тебе и до меня никогда дела не было и нет! Тебе же не я нужна! Лютея сама по себе, а твоя пара, кем я по случайности уродилась!» Взбеленилась моя истинная, совсем забывая о бдительности и начав эмоционально размахивать руками с блестевшим в одной лезвием. «Один из моих кухонных ножей. Доверие, говоришь?» «Нужна была 10 лет назад, хоть ты и не желал этого признать. Нужна и сейчас, ничего не поменялось». «А для меня все едино», — не сдержавшись, зарычал я. «И прежде чем делать выводы обо мне, стоило, может, спросить, куда же я тебя все же везу и зачем, а не обвинять сразу. Это называется «давай просто жить», а, Лютея, здесь и сейчас, без прошлого и будущего? Говоришь, это я тебя обманул, задурил, молодую наивную? А я так думаю, ничего подобного не было. Ты просто искала, с кем податься прочь с того постоялого двора своего отчима, за меня так уцепилась, потому что просчитала, что такой, как я, с виду состоятельный парень всяко лучше какого-нибудь голодранца. И отдалась поэтому же на первой остановке, надеясь, что впечатлишь меня настолько, что и правда все мозги растеряю и в храм тебя потащу поутру, как и положено тому порядочному придурку, которого перед тобой сыграл. Так что квиты, любимая. «Да как ты...» — задохнулась Лете, окончательно теряясь в своем гневе. «Ах ты!» Она явно намеревалась броситься на меня, но я ее опередил, метнувшись навстречу и, фиксируя кисть с оружием, практически вынес на сухое место, тут же опрокинул на спину и навалился сверху, пока она меня молотила кулаком, куда придется. Сжал ее запястье, заставляя выпустить нож. «Доверие и еще раз доверие, сокровище мое!» произнес у ее искаженного бешенством лица, пока она извивалась и брыкалась подо мной, кусала за плечо, норовила содануть лбом в переносицу, возбуждая этим до черных мошек перед глазами. «И чтобы ты знала, я не мстить тебе собирался, и уж тем более кому-то сдавать. Мне разве мало тех лет, когда моя истинная принадлежала кому угодно, но не мне? Я веду тебя, чтобы спрятать раз и навсегда ото всех, чтобы сберечь и начать жить заново. Пусть все вокруг хоть в ад катится, но тебя я сохраню даже против твоей воли, и можешь уже прямо сейчас начинать меня за это ненавидеть до последнего вдоха». Лете обмякла, скорее выдохшись, нежели услышав меня по-настоящему. Она несколько минут тяжело дышала, уставившись остекленевшим взглядом в небо, а потом вдруг всхлипнула. Еще и еще раз, до тех пор, пока не разрыдалась, содрогаясь всем телом и взвывая, как раненое животное. Я некоторое время пялился на нее, ожидая подвоха, того, что слезы сменятся опять яростью, или она выкинет еще какую-нибудь подлость в надежде, что расслаблюсь при виде ее такого натурального горя, но нет. «Не делай этого!» Взмолилась бывшая зрящая, и от муки в ее голосе у меня вздыбился загривок, а зверь-то и вовсе обомлел от ужаса и сострадания. «Нет, умоляю тебя, нет, Лор!» твердила она сквозь всхлипы и рыдания, кусая до крови губы и глядя мне в глаза с отчаянием. «Ради всего святого, не отнимай у меня это!» «Чего, ненормальная ты женщина?» спросил я грубо, потому что собственные эмоции от ее состояния творили что-то дикое. «Право на выбор, на поступок по собственной воле. Не отнимай!»